Глава 19. Он подъезжает к дому и прямиком направляется в комнату Жасмин. За целый день он ни разу не посмотрел в телефон, ни разу не проверил, как она там. С тех пор, как установил камеры, он впервые забыл посмотреть и удостовериться в том, что все хорошо. Он открывает дверь ее комнаты и видит, что Жасмин лежит на полу с перекошенным от боли лицом. Она все время трогает свой живот, а ее сорочка вся покрыта пятнами. Он подбегает к ней и видит, что матрас испачкан какой-то жидкостью желто-зеленого цвета. «Нет!» — кричит он. Из прочитанных книг он знает, что выделение околоплодных вод зеленого или желтого оттенка — это сигнал о наличии очень серьезных проблем для ребенка. Что теперь делать, он не знает. Разве что, приходит ему в голову, перенести Жасмин на свою кровать, чтобы ей было мягче и удобнее. Затем он хватает телефон и звонит Сесилии. «Приезжай немедленно, ты здесь нужна, это очень важно». «Маркос, что случилось?» «Прыгай в мамину машину и быстро сюда, как можно быстрее». «Да что случилось-то? Ты можешь объяснить?» «Приезжай, Сесилия, ты мне нужна. Здесь, срочно». «Ничего не понимаю. Ты какой-то сам не свой. Этот голос, я тебя не узнаю». «По телефону не могу, потом все объясню. Ты только пойми, это действительно важно и очень срочно». «Ну хорошо, хорошо, сейчас выезжаю». Он знает, сколько времени ей потребуется. К сожалению, немало. Дом ее матери расположен не в городе, но и не так уж близко от их участка. Он мчится на кухню, хватает полотенца и замачивает их. Холодный компресс на лоб. Так ей будет легче. Он пытается сделать УЗИ, но не может определить проблему. Прикоснувшись к животу Жасмин, он шепчет. «Все будет хорошо, малыш. Все будет хорошо. Ты родишься, родишься здоровым, и все будет хорошо». Несколько глотков воды для Жасмин. Он как заклинание повторяет, что все будет хорошо, хотя сам прекрасно понимает, что его сын сейчас рискует вообще не родиться. Маркос не может заставить себя встать и подготовить то, что может понадобиться при родах, например, вскипятить воды. Он сидит рядом с Жасмин и крепко обнимает ее. С каждой минутой ее лицо все бледнее. Над ними картина в раме. Тот самый Шагал, который так нравился маме. Маркос начинает молиться, как умеет. В этой молитве он обращается к матери. Именно ее он просит о помощи, где бы она ни была, на каком бы свете ни обитала сейчас ее душа. Слышен шум мотора. Он выбегает навстречу подъехавшей машине, бросается к Сесилии и обнимает ее. Она отшатывается и ошарашенно смотрит на него. Он хватает ее за руку и, прежде чем потащить за собой в дом, умоляюще произносит: «Постарайся отнестись ко всему с пониманием. Не будь костной, я прошу тебя. Отбрось все предрассудки, задуши на время свои эмоции. Это очень важно. Пойми, ты мне сейчас нужна как фельдшер, как медицинский работник, как человек, способный спасать других. Уж мне-то не знать. Маркос, я не понимаю, о чем ты говоришь? И к чему ты клонишь?» «Пошли, сейчас сама все увидишь. Увидишь и поймешь. Помоги мне, умоляю тебя». Они входят в комнату, и она видит, что на кровати лежит женщина, беременная. Она невесело смотрит на эту картину. Через секунду-другую у нее на лице появляются удивление и недоверие. Почувствовав что-то вроде интереса к происходящему, она осторожно подходит к незнакомке и вдруг замирает на месте. На лбу у лежащей женщины четко видно выжженное клеймо. «Что делает эта самка в моей кровати? Почему она здесь, беременная? А если даже так, ты что, специалиста вызвать не мог? Это там мой сын. В первую секунду она не может скрыть охватившее ее омерзение. Затем она отходит на несколько шагов, прислоняется к стене, садится на корточки и закрывает голову руками. Внешне это похоже на резкий спад кровяного давления. «Ты с ума сошел? На бойню захотелось? Да как ты вообще мог спать со скотиной, с какой-то самкой? Нет, ты точно больной». Он осторожно подходит к ней, медленно поднимает ее и обнимает. Затем он обращается к ней. «Помоги. Околоплодная жидкость зеленая. Ребенок может умереть. Сесилия, умоляю». Эти слова звучат как магическое заклинание. Сесилия встряхивается всем телом, собирается с мыслями и начинает командовать. «Так, нужно вскипятить воду. Неси чистые полотенца, спирт. Давай еще подушки». Он мечется по дому в поисках необходимого, а Сесилия тем временем осматривает Жасмин и пытается успокоить ее. Роды длятся несколько часов. Жасмин инстинктивно тужится, но большего от нее Сесилия добиться не в силах. Та не понимает, чего от нее хотят. Он пытается помочь, но так боится за Жасмин ребенка, что практически ничего не делает, а только раз за разом повторяет. «Ничего, все будет хорошо, все будет хорошо». Вдруг Сесилия кричит, что видит появившуюся ножку. Он впадает в отчаяние. Тогда Сесилия приказывает ему выйти из комнаты. «Ты нас обеих только нервируешь. Иди отсюда. Роды, скорее всего, будут долгими и трудными. Подожди за дверью». Он переступает порог и остается стоять у самой двери, прислушиваясь и поочередно прижимая уши к дверному полотну. Криков не слышно, до него доносится только голос Сесилии. «Давай, давай, молодец, мамочка, тушься, тушься, я тебе говорю, давай, у тебя все получится, давай, напрягись, тушься, давай, давай, пошел, пошел». Похоже, она и сама забыла, что Жасмин не понимает ни слова из того, что говорят. Наконец наступает полная тишина. Минуты медленно тянутся одна за другой. И вдруг Сесилия срывается на крик. «Нет, нет, я сказала! Давай, малыш, давай поворачивайся! Эй, мамочка, чего лежим? Напрягайся давай, тушься! Да помоги же ты ему! Ну вот, уже почти! Почти-почти! Ради бога, ты, как тебя там? Ну помоги же мне! Ну давай, постарайся! А ты, я от тебя не отстану. Пока я здесь, ты не умрешь. Давай, шевелись, у тебя все получится». Снова тишина. Снова томительно тянутся минуты. И вдруг слабый, еле слышный плач. Он вбегает в комнату. На руках Сесилии его ребенок. Сама она стоит посреди комнаты, вся взмокшая, с растрепанными волосами, но с блаженной улыбкой на лице. «Мальчик», — объявляет она. Он подходит и берет сына на руки, качает и целует его. Младенец начинает реветь. Сесилия говорит, что нужно обрезать пуповину, помыть малыша и запеленать его. Все это она произносит сквозь слезы, сквозь пелену переживаний и волнений. Она страшно устала, но она счастлива. Вот, наконец, ребенок принят, обработан и успокоен. Только сейчас Сесилия снова дает ему подержать младенца на руках. Он рассматривает сына, не в силах поверить в свое счастье. «Он красивый», — шепчет он, — «такой красивый». Осколки камня сжимаются, становятся мягче и легче. Жасмин лежит на кровати и призывно взмахивает руками. Они оба какое-то время ее не замечают. Она продолжает беззвучно звать их, напрасно. Она перестает махать руками и переводит дыхание. Затем она делает попытку встать. В какой-то момент ее ноги подгибаются. Она оседает на пол, сильно ударившись бедром о прикроватный столик. Настольная лампа летит при этом на пол. Они оба молча смотрят на нее. «Принеси еще полотенца и воды побольше», — распоряжается Сесилия. «Ее хорошенько обмыть нужно, а уж потом в сарай везти». Он кивает, отдает своего ребенка Сесилии, и та начинает качать его, напевать ему колыбельную. Он наклоняется к ней и шепчет: «Теперь он наш». Она смотрит на него и молчит. Взволнованная, сбитая с толку, она просто не знает, что сказать. Сесилия не отводит глаз от ребенка. Слезы текут по ее щекам. Она гладит младенца и тихонько разговаривает с ним. «Какой красивый малыш, какой хороший, какой замечательный. Как же мы тебя назовем?» Он уходит на кухню и возвращается, держа в правой руке то, что старается не показывать ни одной из женщин. Сил у Жасмин хватает только на то, чтобы протягивать руки к своему ребенку. Не имея возможности издать ни звука, она лишь умоляюще смотрит то на него, то на Сесилию. В какой-то момент она снова пытается встать, но осколки стекла от разбитой лампы впиваются ей в ногу. Он встает у нее за спиной. Она не понимает, что происходит, и только оглядывается. В ее взгляде мольба и отчаяние. Он обнимает ее и целует в клеймо на лбу. Нужно как-то ее успокоить. Он опускается на колени и шепчет ей: «Спокойно, все будет хорошо. Успокойся, пожалуйста». Ее лоб покрыт испариной, и он нежно проводит по нему влажным полотенцем. Потом его осеняет. Тихонько, на ухо, он напевает ей «Summertime». Это срабатывает, Жасмин немного успокаивается. Тогда он медленно встает и крепко захватывает ее голову, удерживая за волосы. На все это Жасмин не обращает внимания. В эти секунды она может только тянуться руками к своему ребенку. Она словно даже пытается что-то сказать, о чем-то прокричать. Но звуки ей не подвластны. Он вынимает из-за спины молоток для отбивания мяса, который принес с кухни, и заносит руку. Удар приходится в цель, не просто в лоб, а в самую середину выжженного клейма. Жасмин падает на пол, оглушенная без сознания. Этот звук заставляет Сесилию подпрыгнуть на месте. Осознав, что произошло, она кричит: «Зачем?» Пауза, потом снова: «Зачем? Она же могла нам еще детей нарожать, выносила бы и родила». Он вскидывает самку на плечо и собирается отнести ее в сарай, чтобы там забить по всем правилам. Подумав, он отвечает ей довольным, сияющим, до слепоты в глазах, голосом. Взгляд у нее был, ты заметила, слишком уж человеческий для домашней скотины. Конец книги.